Нора Гласс. Глава 27. Еще на первом этапе возвращения я решила, что пришло время сбросить с себя другие жизни. Я собиралась вновь стать собой. К сожалению, слишком много лет я заглушала воспоминания о себе, и теперь мне требовалось время. Нора Джо Гласс. Имя в моем свидетельстве о рождении. Я родилась в Билмане, штат Вашингтон, 15 марта 1987 года. Сначала у меня было двое родителей, Наоми и Эдвин Гласс. Потом отец покончил жизнь самоубийством. Знакомые строили всевозможные предположения о том, почему он это сделал. Некоторые думали, что он не мог обеспечить семью. Бакалейному магазину Глассов в Билмане было столько же лет, сколько Глассы жили в Билмане. Однако магазину быстро пришел конец, когда им стал управлять мой папа. Кое-кто считал, что он покончил с собой, поскольку жена завела роман на стороне. А, по-моему, он сделал это только потому, что ему было грустно. Мое детство обычным не назвать. Отец — самоубийца и вечно пьяная нерадивая мать. Теперь я вижу, что это была самая обычная часть моей жизни. В свете настоящего легко смотреть на далекое прошлое через розовые очки. Пока я любовалась проплывающим в окне поезда пейзажем Огайо, стали возвращаться мои ранние воспоминания. Обратный отчет начался. Я буду дома через 56 часов. В детстве и в подростковом возрасте мне предоставляли такую свободу, какой мне больше никогда не видать. Моя мать либо пропадала на работе, выпивая в бродягах, либо лежала в постели, оправляясь от похмелья. А я искала, куда пойти и чем заняться, чтобы убить время. Моей лучшей подругой была Эдди Парсонс. Она жила на другом конце города, в двухэтажном доме с четырьмя спальнями. В таких обычно живут семьи в фильмах и сериалах. До моего дома было всего 5 км, но я могла проводить у Эдди несколько ночей подряд, не утруждаясь поездкой домой на велосипеде. В первом классе старшей школы я ради смеха вступила в команду по плаванию. Эдди присоединилась по настоянию родителей, чтобы легче поступить в колледж. И у меня неожиданно проявился талант. Особенно хорошо мне давались фристайл и плавание на спине. Я была скорее пловцом на длинные дистанции, чем спринтером, но умела на финише прибавить скорости. Мой тренер однажды заявил, что, по его мнению, у меня больше умственной силы, чем физической. Я понимала, что он имел в виду. Я видела, как сдавались мои соперницы. Я видела, как Эдди опускала руки. В бассейне она ненавидела себя за отчаянную потребность в воздухе, хотя в классе преображалась. А мне даже нравилось чувствовать под водой, что легкие вот-вот разорвутся. Эдди ушла из команды в конце года и начала встречаться с парнем из Эверетта. Я больше не могла сбегать к ней в гости, поэтому либо сидела в бассейне допоздна, либо каталась на велосипеде по городу, пока полицейский патруль не отправлял меня домой. Я неплохо училась, но жила только в воде. Впервые я поверила в то, что могу добиться результата выше среднего или даже отличного. Я впервые обнаружила у себя амбиции. А потом влюбилась в Райана Оливера. Впрочем, я забегаю вперед. Большей частью Билмана владел Роланд Оливер. Он руководил строительной фирмой «Оливер и Мит». И там работала секретарша и моя мать. А еще она спала с Роландом. У него было два сына — Логан и Райан Оливеры. Кажется, я знала их всю свою жизнь. Логан был на год старше, на несколько сантиметров выше, и от него исходило сияние, которое трудно описать. На Логана хотелось смотреть, даже когда изо всех сил стараешься не смотреть. Его улыбка сбивала с ног. Наверное, потому что он улыбался не так уж часто. Меня в нем привлекала не только внешность. Однажды, когда мне было 11, я видела, как Логан кулаками проучил Майка Майлза за то, что тот издевался над местным мальчиком с синдромом Дауна. После этого я стала боготворить Логана. Добрый, умный. В таких обычно влюбляются все девочки. Рядом с ним у меня подкашивались колени, и я начинала нести чепуху. Увы, моя симпатия однажды растаяла без следа. Я пошла за Логаном в лес у водохранилища Ваки. Стыдно признаться, но я частенько за ним следила. Хорошо помню тот день. Теплый, душный майский день. Я шла за Логаном по пятам, как шпион. До места под названием «Аллея диких кошек». Когда он оглядывался, я пряталась в кустах. Логан так и не узнал, что я там была. Он так и не узнал, что я все видела. Позже он не мог понять, что изменилось и почему на меня больше не действовало его сияние. Ответ прост. Только я видела, как он поймал несчастного бездомного кота и свернул ему шею. Сначала я решила, что тому есть какое-то объяснение. Возможно, это был акт милосердия для смертельно больного животного. Однако лицо Логана говорило об обратном. Ему нравилось. Я же никому об увиденном не рассказывала. Просто стала держаться от него на расстоянии. Райан Оливер, в отличие от брата, был застенчивым и тихим. Смотрел на людей так, словно пытался понять их чувства. Иногда я ловила на себе его взгляд. Он всегда отводил глаза. Тогда Райан со мной почти не разговаривал. Он не общался с девочками, которые вздыхали по старшему брату. Наверное, стыдился. Если кто-то обижал Райана, Логан вступался. Соперничества между ними не возникало, потому что Логан был первым во всем — в учебе, в спорте, в свиданиях с девочками. Райан еще маленьким понял, что соревноваться бессмысленно. Кроме того, Логан никогда его достижений не признавал, и Райан довольствовался тихими победами. Впервые мы с ним разговорились в 9 классе, когда вместе выполняли лабораторную работу по химии. Мы сделали батарейку из лимона и зажгли крошечную лампочку, используя цинковые и медные гвозди. Все в классе уже насмотрелись на макеты извергающихся вулканов, и маленький огонек никого не впечатлил, кроме Райана. До сих пор помню его дурацкую ухмылку, когда наша лампочка замигала. Позже, во время сплава на каяках в Такома Нарроуз, мы вновь оказались рядом. Райан постоянно произносил мое имя с разными интонациями, выделяя разные слоги. «Нора! Нора! Нора!» Все равно звучит как-то не так. «Ты хорошо себя чувствуешь, Райан?» — спросила я. «Мою бабушку зовут Нора. Мы зовем ее бабуля Нора. Странно называть Норой и тебя. У тебя есть второе имя?» «Джо», — сказала я. «Сокращение от Джозеф, имени дедушки». «Джо». «Джо, как дела, Джо? Пока, Джо», — сказал Райан, примиряясь. «Мне нравится. Если ты не против, я буду звать тебя Джо». Тогда мне нравилась идея сменить имя. Я и не думала, что однажды буду тосковать по старому имени. «Не против». Для подростков Билмана водохранилище было центром общественной жизни. В выходные группы пьяных старшеклассников слонялись по скалистому берегу и поляне, прозванной Стоунхенджем, из-за нескольких лежащих на ней валунов. я начала дополнять упражнения в школьном бассейне собственными тренировками на водохранилище. Однажды днем появился Райан. Я обнаружила его на берегу, когда вылезла из воды. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Хотел убедиться, что ты не утонешь». «Я не утону». «Не стоит плавать без присмотра». «То есть ты теперь за мной присматривать будешь?» «Да». Райан присматривал за мной и на следующий день, и через день. А потом я привыкла. Иногда он смотрел, как я плаваю, а иногда я вообще не плавала. Мы гуляли по аллее диких кошек или просто сидели у гигантского валуна и курили травку. Про нас сплетничали, порой задавали вопросы. Я никогда не испытывала потребности отвечать. Я не знала, кем был для меня Райан. Он был тем, кто рядом, потому что он всегда был рядом. Однажды он пропал. Я плавала в водохранилище, а когда вышла из воды, будто оказалась на необитаемом острове. Райан не появился и на следующий день. Я позвонила ему домой, и его мать сказала, что он недоступен. На третий день к водохранилищу вместо него пришел Логан. Он обнял меня и попытался сыграть роль старшего брата. Его слова я помню только отрывками. «Ты слишком привязалась. Мальчики бывают разные. Он не может быть с тобой. Ты не такая». Я спросила Логана, почему Райан сам мне все не выскажет. И по моей щеке скатилась одинокая слеза. «Потому что ему не нравится, когда девушки плачут», — сказал Логан. «А тебе?» — спросила я. «Тебе нравится?» «Похоже, ему нравилось». С того дня я держалась подальше от Райана, даже когда тот пытался подойти. Однажды он имел наглость спросить меня, что случилось. Просил встретиться у водохранилища. Я всегда отвечала «ничего» и «нет», всегда одним словом. Через некоторое время он сдался. Даже перестал здороваться со мной в школьном коридоре. Иногда мне нравилось притворяться, что он невидимка. Или что невидимка я. Единственным шансом сбежать из Билмана была стипендия по плаванию. И я хотела сбежать. В команде состояли еще несколько приличных пловцов. Однако о настоящем соревновании речи не шло. До тех пор, пока в город не приехала Мелинда Лайнс. В первом заплыве вольным стилем против новенькой я Мелинде проиграла, отстав на целый корпус. Наступила пора усердных тренировок. Я стала проводить в бассейне вдвое больше времени. Именно тогда Райан исчез из поля моего зрения. В следующий раз, когда я плыла против Мелинды на соревнованиях, она выиграла всего долю секунды. Мы быстро подружились. Теперь я почти все время проводила в доме Лайнсов. У Мелинды был старший брат Джейсон. Однажды ночью я не могла уснуть и вышла на заднее крыльцо, чтобы выкурить сигарету. Джейсон меня застукал и отобрал всю пачку. Он показывал мне созвездие, а я притворялась, что вижу узоры, которые он описывает. Заметив, что я дрожу, он обнял меня за плечи. Пока я искала определение своим чувствам, Джейсон меня поцеловал. Было приятно. Мой первый настоящий поцелуй. Не испытывая особых эмоций, в конце концов я решила, что я не из тех, кто на такие эмоции способен. Думала, что я на вселенской чаше весов уравновешиваю свою мать, которая и в манекен может влюбиться. В течение 3 месяцев я пробиралась ночами в комнату Джейсона и притворялась, что чувствую больше, чем на самом деле. Через несколько недель Джейсон пришел к выводу, что мы теперь пара. Все в школе пришли к выводу, что мы пара. А я вообще никаких выводов не делала. Однажды, после дополнительной тренировки в водохранилище Ваки, меня снова поджидал Райан. Когда я выбралась на каменистый берег, он протянул мне старое пляжное полотенце и собрался что-то сказать. Я всегда видела, когда мысли переполняли его разум. Он по нескольку раз начинал предложение, как будто не знал, с чего начать лучше. «Чего тебе?» — нетерпеливо сказала я. «Ты его любишь?» — спросил Райан. «Кого?» «Джейсона». «А тебе не все равно?» «Нет, не все равно». «Ты же сам исчез». «Мне велели с тобой не общаться», — сказал Райан. «Почему?» «Я не знаю». «Знаешь», — сказала я, хотя сама не была уверена. Вероятно, повлияла репутация моей матери или, может, самоубийство отца. «Но какая разница?» — спросил Райан. «Ты прислал Логана, чтобы со мной порвать?» «Что? Ты не знал?» Он не знал. «Прости меня», — сказал Райан. «За что ты извиняешься?» «За трусость». «Лучше поздно, чем никогда». Я хотела уйти. Райан преградил мне путь. Положил руки на мои плечи, наклонился и поцеловал меня. Было совсем не похоже на поцелуй Джейсона, и все же я его оттолкнула. Наверное, из-за того, что проснулись чувства. Или просто я испугалась, что в чем-то похожу на свою мать. Я начала одеваться. «Джо, я скучаю по тебе», — сказал Райан. «Почему же?» Я накинула толстовку поверх купальника и сунула мокрые ноги в кроссовки. «Ты была моим лучшим другом». «С лучшими друзьями не целуются». Я взяла портфель и зашагала к дому. «Иногда целуются», — сказал Райан, вставая на моем пути. Он снова меня поцеловал. По-другому. У меня закружилась голова. Я чувствовала тепло и страх, боясь, что все окажется шуткой. Может, Логан прячется в кустах, подстрекая брата. «Мне пора». Я шла по аллее диких кошек, вспоминая тот день и выражение лица Логана. Райан последовал за мной. «А ты не скучала по мне?» «Немного», — ответила я. «Я хочу с тобой встречаться», — сказал он. «Тебе нельзя, забыл?» «Нам по 16. Осталось скрываться всего 2 года». Я рассталась с Джейсоном на следующий день. Почти 2 года мы с Райаном скрывали наши отношения, словно таящиеся любовники. Встречались после обеда в лесу у Стоунхенджа, всегда имея надежное алиби. Иногда ехали в соседний город, парковались в укромном месте и занимались сексом на заднем сидении его машины. Мы так умело трахались в автомобиле, что в шутку договорились однажды написать об этом книгу. Когда позволяла погода, просто расстилали одеяло в лесу, а потом осматривали друг друга на наличие клещей. Несколько раз Райан снимал нам номер в мотеле. Тогда мы мечтали о будущем. Я не представляла себе будущее без Райана. Даже после всего произошедшего, даже когда я стала кем-то другим, еще цеплялась за надежду, что однажды он станет моим будущим. Нас несколько раз ловили и жестоко наказывали. Машину у Райана отобрали и продали. Теперь его подвозили в школу друзья. Моя мать раз или два пыталась меня наказать, но отключалась слишком быстро, чтобы довести дело до конца. Логан впервые обратил внимание на Мелинду, когда мы с ней выступали на соревнованиях. На вечеринке в тот же день он принес ей пиво и предложил прогуляться. От его предложений редко отказывались. А она отказалась. На следующий день в школе Логан разыскал ее в коридоре и снова попросил о встрече. Она сказала нет. Он упорствовал, совершая несвойственные ему поступки. Собирал для нее цветы, оставлял ей записки, ждал после тренировки по плаванию с кружкой какао. Решимость Мелинды начала ослабевать. Она уже поверила, что только ей под силу приручить Логана. Однажды вечером они пошли в кинотеатр в Эверетте. Логан решил, что вечером у них будет секс. Большинство девушек спали с ним после первого же свидания. Стоило лишь щелкнуть пальцами. Мелинда позволила Логану один поцелуй. И все. С того вечера он не мог думать ни о ком, кроме Мелинды. Она согласилась на второе свидание, а затем на третье. Я просила ее быть осторожной. Рассказала, что видела в тот день на аллее кошек. Мелинда ответила, что всему должно быть логическое объяснение, и с Логаном не рассталась. Месяц спустя, после того, как они официально стали встречаться, Мелинда сама увидела темную сторону Логана. Он застал Мелинду за разговором с Беном, мальчиком из французского класса. Они болтали по-французски, и Логан решил, что Бен пристает к его девушке. После школы Логан сломал Бену нос. Мелинда поняла, что может стать следующей жертвой. В тот вечер она рассталась с Логаном и быстро нашла себе другого парня. Хэнка Гарнера. Я слышала, что он изучал химию в колледже и считался джентльменом. Всегда придерживал дверь и переходил дорогу только в положенном месте. Мелинде, в отличие от меня, это было важно. В общем, она забыла Логана. А вот он ее не забыл. Закончив школу, остался в Билмане, подрабатывая у отца и следя за Мелиндой. Когда наступил наш выпускной год, мы начали строить планы. Райану исполнялось 18 в январе, а мне в марте. Райан подал документы в несколько колледжей на востоке страны. По оценкам он проходил. А я все еще рассчитывала на стипендию по плаванию. Однажды вечером после соревнований на уровне штата, где Мелинда заняла первое место в вольном стиле, а я второе, мы отпраздновали победу, сделав татуировки. Мелинда сделала дельфина, а я китайскую бессмыслицу. Мы продолжали тренироваться и после окончания школы. Но я занятия частенько пропускала. Пока Мелинда упорно двигалась к цели, стипендии в колледже, я расслабилась. Меня больше занимали наши с Райаном планы на будущее. Многие девушки совершают эту ошибку. Теряют себя в мальчике. Но едва ли хоть одна девушка поплатилась больше, чем я. Следующая станция — Чикаго. Мне предстояла 4-часовая пересадка. Я зашла в бар. Ни один мужчина не обратил на меня внимания. Я села за стойку и заказала пиво. Телевизор на стене работал, но без звука. Я рассеянно смотрела карту пробок и прогноз погоды. Вдруг знакомое лицо. Фотография сделана возле полицейского участка. На ней изможденная женщина в платке, прикрывающем лысину. Она выглядела так, словно смерть уже постучалась в ее дверь. Надпись на экране гласила: «Наоми Гласс признается в мошенничестве и воспрепятствовании правосудию». Я пролила пиво на стойку. Бармен вытер лужу и налил мне еще. «Не могли бы вы включить звук?» — попросила я. Бармен нажал на кнопку пульта как раз в тот момент, когда на экране мелькнула моя фотография 10-летней давности. Легкость и задор, яркие глаза, полные надежды, и глупая улыбочка школьницы. Ведущий, стоя перед знакомым домом, говорил. Утверждает, что ее дочь Нора Гласс стала жертвой преступного сговора с участием известной семьи из ее родного города Билман, штат Вашингтон. Она настаивает на том, что мисс Гласс невиновна. Как недавно выяснила полиция, Нора Гласс уже 8 лет скрывается под именем Тани Дюбуа. В настоящее время ее разыскивают в связи со смертью ее мужа Фрэнка Дюбуа. Бармен спросил, не хочу ли я еще. Он посмотрел мне прямо в глаза и не узнал. «Да», — ответила я, не в силах отвести взгляд от экрана телевизора. «Начальник полиции Ларс Хендрикс из Билмана, штат Вашингтон», — гласила подпись. Он стоял на трибуне перед полицейским участком и читал по клочку бумаги. «Нора Гласс, если вы меня слышите, пожалуйста, возвращайтесь домой. У нас есть новая информация по вашему делу. Настало время положить конец преступлениям». Камера вернулась к дому, моему старому дому. Дверь открылась, и на крыльцо вышла моя мать, тонкая и хрупкая, как стеклянная кукла. Журналист задал ей вопрос. Она ответила. Я не могла разобрать слов, но была ошеломлена, увидев ее после стольких лет. Меня захлестнули эмоции. Глаза налились слезами. Репортаж закончился. На экране появился метеоролог. Бармен налил мне еще пива и кивнул в сторону телевизора. «Слышали? 10 лет жила под другим именем. Что думаете? Это Нора Таня виновна?» «Думаю, в чем-то все же виновна», — сказала я.